Не находите ли, что он хватил через край? Это старая журналистка Куделли, постоянно занимающаяся вопросами культуры. Она не согласна с Горьким. Он преувеличивает. Непроходимой пропасти, отделяющей наше крестьянство от пролетариата, не существует. Мы сползаем на один марш, останавливаемся на площадке, и чтобы преодолеть приблизившийся гул машин, она выкрикивает: «От Горького так новожизненцем и веет!» Я кричу ей на ухо, что вопрос о крестьянстве будет, конечно, серьезно исторически разрешен, и не замечать противоречий мы не имеем права. Она кричит мне на следующем марше: «Противоречие одно, а пропасть другое. Об этом социал-демократы давно говорили». Уже совсем ничего не слышно от гула машины, и мы нащупываем дверь во двор, чуть освещенный мутно-желтыми окнами печатни. Горький пишет у широкого окна, выходящего на Кронверкский проспект. Я вижу его силуэт, наклоненный над большим, очень упорядоченным и потому как будто пустынным столом. Сверкнул солнечный зайчик на стекле его очков, он глянул поверх них, увидел меня, снял очки. Легко, с угловато опущенным плечом, он шагает ко мне, берет меня за локоть, поворачивает к другому маленькому столу. «Ну вот, пожалуйте». Он прихлопывает ладонью горку книг, потом одну за другой начинает раскрывать книги на титулах, слегка откинув голову, постукивая ногтями по именам авторов и приговаривая: «Весьма умен, весьма, но ироничен. Все на усмешечке и часто без основания. А этот легковесен, но знающий, дает много фактов. В рассуждениях совсем пустой, не соблазняйтесь. У этого много остроумия и блеска, что и подобало бы скорее французу. Однако он последователен, невзирая на немецкое происхождение, совершенно без системы и циник. Это пока все, что я утыскал по революции 48-го года. Одна отличная книга запропастилась, не мог найти. Таскают, знаете ли, с полок книги разные черти драповые, хоть под замком держи. А сколько моих библиотек развеяно по миру? Это вот четвертое, кажется. Идемте еще посмотрим, может, что-нибудь отыщем». Полки стоят по библиотечному, ребром к стене. Между ними тесно, но солнечный свет просторной комнаты доходит и сюда. Перебирая пальцами корешки книг, сдвинув брови, Горький говорит: «Значит, решили остановиться на своем выборе. Имейте в виду, что вы вольны взять любого героя истории, военачальника, философа, ученого, проповедника или, например, сектанта какого-нибудь. Почему на самом деле не взять сектанта? Бакунин ведь тоже сектант». «Конечно. Но заметьте себе, что сейчас очень важно показать, какую роль играла личность в истории культуры. Все равно в какой области. Эдисон, Лавуазье, Данте, Уатт. И вот в наших исторических сценах обязательно должно проглядывать это стремление указать на роль личности в создании культуры. Творческое начало личности, дух созидания. Да именно, дух созидания. Это и вам необходимо отметить в своей работе. Я, между прочим, организовал книгоиздательство Гржебина для той цели, чтобы поднять в глазах масс значения личности в истории. Это нам совершенно необходимо». Горький отрывается от книг и, чуть-чуть посмеиваясь, гудит низким баском: «Не стесняйте себя никакими рамками. Располагайте самой большой сценой. Хотите цирком? Пожалуйста. Или городской площадью с сотнями, тысячами действующих лиц. А то не угодно ли, например, церковную паперть? Великолепное зрелище может получиться. Я, знаете, очень верю в эту идею исторических картин. Меня самого подмывало написать. И тема была превосходная. Великий Новгород. Василий Буслаев. Нет богатыря более русского. Любил молодец землю, позоровал на ней, но и потрудился славно. Что же вам помешало написать? Не что, а кто? Александр Амфитеатров помешал. Я рассказал ему о своем намерении. Он ухватился. Я, говорит, напишу. Ну что поделаешь, отдал ему, что было собрано у меня у Василия. И вот недавно появилась пьеса «Васька Буслаев». Хорошая вещь. Я полагаю, лучшее из всего когда-нибудь сочиненного Амфитеатровым. Но, разумеется, я не приписываю себе ничего из достоинств пьесы.